Глава 14. Аня сильно озадачила. Уже ночь, а мне все не спится. Все прокручивая в голове наш с ней такой непростой разговор. Ты, оказывается, тоже имперской безопасности почему-то не безразличен. А так, по Оболенскому лично императрица принимала решение. Клан трясут не по-детски. Главу в ссылку на Камчатку, без права посещения европейской части страны, на 20 лет отправили, и за границу ему дорога заказана. А тут еще, пока разборки с Оболенским шли, мы как-то не сняли с тебя колпак, и наша СБ продолжала за тобой присматривать. И каково же было наше и имперской безопасности изумление, когда очередную слежку за тобой засекли? Тут уже серьезные профи работали. Пара. Киллеры со стажем. Повязали всех. И они тоже на расслабоне работали. Ведь пацана им заказали исполнить. А вот кто, даже мне не сказали. Но рассчитаться за беспокойство имперская безопасность решила именно через меня. Потом так ладошкой поверх моей ладони прошлась, погладив, как бы успокаивая. Нас тоже пристыдили. Бабушка права была сразу, ведь говорила. А теперь, получается, мы себя неблагодарными скотами в свете выставили. О нашей проблеме с соседом информация дошла до самой императрицы, и оттуда пришло высочайшее неудовольствие. Сказали, сколько мы получили с твоей помощью с любителей дендрологов активов, а в ответ 10 тысяч рублей. Слезы. В общем, смотрит на меня. Ты прости нас. Я и бабуля были сразу против, и теперь эта усадьба полностью твоя. Но, признавая за собой недостойное поведение, мы берем на себя всю оплату по поместью. Свет, земля, отопление и прочее. Все. Надо, и обслугу набирай. Все оплачивать будем. Бабуля сказала, что пока она жива, так и будет. И я тебе говорю. Мы скоро родственниками станем, и я прослежу, чтобы мои родители в будущем не смогли ничего переиграть. По обслуживающему персоналу помогу. Есть у меня на примете очень достойные, а главное, очень верные люди. Я узнаю, не устроились ли они еще кому-нибудь другому. И если нет, то свяжу вас для разговора. Я тогда очень сильно удивился. Но Аня не закончила играть роль Дедушки Мороза или, скорее всего, Снегурочки. По поместью просто. Пока ничего оформлять не будем. В твоем возрасте так привлекать к себе внимание не стоит. Потому предлагаю дождаться твоего совершеннолетия, как благородного, как ариста. А это у вас мужчин в 16 лет это счастье наступает, когда даже жениться можно. В этом вопросе... Я думала тебе тоже подружку подогнать, но имперская безопасность... Пауза. Отговорила насчет тебя от таких забот. Так что прости. Не понял. А они-то тут при чем? Изумился я тогда. А я знаю. Пожимает плечами Аня. Я же говорю, удивлена, что столько о тебе наши контрики знают. Откуда? Это я должна у тебя спросить. Помалкиваю. Но подарки не закончились на этом. И еще. О чем я тебе говорю, из твоих родственников никто ничего не узнает. Сам решай, рассказывать или нет. Это уже твои дела, и тут я тебе не советчик. Со своей стороны заверяю, Гена от меня ничего не узнает. Захочешь, сам расскажешь. А теперь перейдем к следующему лоту. Я в очередной раз изумляюсь. «И сколько у нас слотов?» – пугаюсь я. «Хватает. Ты становишься завидным женихом. Жаль, у нас в стране многоженство разрешено, а вот наоборот нет», – смеется Аня. «А то бы быть тебе моим вторым супругом». Смеемся вместе, правда, смех у меня получается какой-то вымученный, слишком уж известия необычные. Нас пожурили в имперской канцелярии. Так, мягко. И мы из активов, полученных от Выгорского, любителя демонов, на тебя переписали еще одну усадьбу. Она находится на Кубани, в районе Сочи. Дороги там отличные. Чугунка тоже имеется, как и аэропорты. Курортная зона. Усадьба не чета этой. Тяжко вздыхает. Настоящая жемчужина. Можно и жить, и отдыхать. Зимой там особенно хорошо. Горы, снега, лыжи горные. А летом море. Можно и в Крым сгонять. Относительно недалеко. Явно жалеет, что пришлось под давлением такими активами делиться. Да еще и с кем? С сопляком 14-летним. Насчет усадьбы этой не волнуйся. Обслуживающий персонал там есть. В Игорске до конца дней будет все выплачивать. Зарплату персоналу подняли в 3 раза. И все связали со сменой собственника, то есть с тобой. В общем, тебя там все уже ждут, как заместителя бога на земле. А отдуваться за все будет любитель демонов и его род. И опять же, это не наше решение. Дарим, не жалея. Вздыхает очередной раз. Нам и так от Выгорского очень много всего досталось. Хмыкаю. Да уж в курсе. Там суммы на миллиарды рублей. Но хоть что-то нам перепало, и на том спасибо. Оказалось, что аттракцион небывалой щедрости еще не закончен. Киллеров на тебя натравил не очень хороший человек. Вернее, очень нехороший, фамилию которого я и не знаю. Но вот его клан пощипали, и очень сильно. Опять же, это распоряжение имперской канцелярии. От этих щедрот тебе выделили 2 квартиры в обеих столицах. Адреса я тебе на недвижимость скидываю, как и код охраны на каждый объект недвижимости. Вымороченное это имущество нельзя будет продавать в течение 20 лет. Такое распоряжение канцелярии. А как содержать? Так все расходы будут нести старые хозяева. Кстати, по обслуге, которая была не под клятвой, а работала просто по найму, тоже всем подняли зарплату в 3 раза, и все это для них связано с твоим именем. Цени. И штат еще раздули. Очень накладно, оказывается, твоей жизни угрожать. Но я выводы боюсь делать. Но уже жалею, конечно, что ты так еще молод, а мне ждать уже нельзя. Пора замуж и рожать детей. Надеюсь, это все? Я выглядел, видно, очень обескураженным, пришибленным, такими приятными, надо сказать, известиями. Нет, смеется она. Дали понять, что для содержания недвижимости и просто для достойной жизни еще что-то должны подкинуть тебе. Что? Не знаю. Честно, даже не представляю. Как по мне, и того, что уже у тебя есть, выше крыши. Ты внеклановый, и это многое о тебе говорит. А тут еще такое приданное за тобой пойдет семье невесты, когда ты соберешься жениться. Но мне открытым текстом насчет тебя предупредили. Не лезь к тебе со своими матримониальными планами. А я привыкла прислушиваться к тому, что говорят старшие. А жаль. Скажу больше, даже Гену и то отобрать хотели. Упс. Теперь понятно, чего в кровать потащила брата. Да еще была не против простой, но красивой и известной простолюдинки. Вот дела. Лежу теперь в темноте, мысли в голове гоняю. Аня поздно уехала, до самой ночи вели беседы. «Вокруг твоей семьи что-то крутится непонятное», — делится со мной своими соображениями Боря. «Квартиры — это от Толстого. Киллеров — это же он прислал. Про отчеты я же тебе говорил. Все данные оттуда. И ты только не волнуйся. Еще группа была убийц. Она за дедушкой с бабушкой увязалась. Похитить правнука хотели. Но удивительно то, что все их повязали твои старики». Повязали, допросили, выпотрошив всех. При этом ментальными техниками именно бабушка твоя владеет, на уровне, я бы сказал, эксперта. А дед – чистый боевик. А Толстой – это замминистра. А чего он-то на нас взъелся? – удивляюсь я. Отец твой в командировке, когда в столице был, дело раскручивал, и его результаты очень не понравились замминистру МВД. А Толстые – это друзья бывшего императора. Так просто их за задницу взять даже у императрицы бы не получилось без серьезного компромата. А тут и заказное убийство, твое, между прочим, и похищение людей. Тебя выбрали как сакральную жертву, потому что ты вне семьи живешь, и именно тебе больше всех опасность жизни была. Потому и подарки такие. А что еще хотят от меня? Спрашиваю я. А это-то я откуда знаю? Все, что хочешь. А так еще что-нибудь подарят. Авто, например. Ты же у нас с правами. Но это я так предполагаю. Дедушки же с бабушкой автодом подарили. А ты чем хуже? А что будет на самом деле? Да кто ж его знает? Как по мне, так все что угодно. Динка снова и в этот вечер не позвонила. И на мое обращение тоже тишина. Боюсь даже думать, что там с ней в столице такого произошло, что она резко про старых друзей позабыла. Выходные прошли в делах и заботах. Работал в СТО. На веселье и развлечения не отвлекался. Единственное, в город впервые на своем горце выехал. У Гены с Васей очередной шок. Субботним вечером, отдыхая после праведных трудов, отмокая в бассейне, у меня зазвонил телефон. Коммуникатор со мной, как и Боря. «Виолетта на связи», — докладывает Искин. «Соединяй. Командую я». «Привет, пропажа!» — слышу в голове ставший почти родным голос. «Почему пропажа?» — улыбаюсь я. «Ты бы так хоть позвонил сам? Как делами меня озадачить своих подружек? Так, Виолетта, помогай! А просто спросить о здоровье беременной невестки? Так дождешься от тебя!» Предъявляет надуманные претензии опасный боевик в юбке. Да еще с ее же слов «беременный боевик». «Все так плохо?» Делаю вид, что путаюсь я. «С чего бы это? Нет, конечно. Все хорошо. Костика сегодня в первый раз в увольнение домой отпустили. Он же у нас почти женатый, да еще невестки все как одна в положении. Начальству академии капнули и его отпустили». «Устроились-то как?» – спрашиваю я. «Отлично!» – начинает доклад Вилка. «Усадьба 3 гектара. Хоть здание и прошлого века, зато монументальное строение. Умели раньше строить, тут нечего сказать. Но вот под современность пришлось капиталить. И ты знаешь, оно того стоит. Я тебе потом фотки скину и видео, что в итоге у нас получилось. Просто не в сказке сказать, не пером описать. Так красиво. А главное, функционально. У нас малое всем этим хозяйством заведует. Мы с остальными больше на полигоне отрываемся. А вот Катюша по дому прислугу гоняет и строителей. Дедуля с бабулей приехали. Сейчас у нас отдыхают. Мелкого привезли. Все очень довольны путешествием». Скалюсь про себя. Ага, особенно дедуля с бабушкой. 5 успокоить, а потом пытками мучить людей, выбивая показания. Это, конечно, по-нашему. А Вилка продолжала докладывать про свое житие-бытие. «Парк разбили. Он тут вокруг городского дома был раньше, но в упадок пришел. Азиза сестер как-то успела выписать из своего султаната. В качестве прислуги пока, но скоро будут нас заменять в спальне. Как животы на нас полезут, будет уже не до супружеских любовных утех. Но никто не в обиде. Азиза о проблемах семьи ведь рассказывала. Почему бы девчонкам и не помочь? Хотя тут и старые девы приехали, которым под 40 с хвостиком. По дому всю нагрузку с нас сняли, но именно Катюшу больше всех слушаются». Хмыкаю про себя. «Но везет же Косте. И так у него 4 жены будет, так еще и наложниц полон дом. И потенциальные жены не против помощниц не только в доме по хозяйству, но и то, что они помогать им будут и в кровати супруга. Дела...» «Теперь, что касается твоих подружек. По Дине и ее маме. По своим каналам разбирательство организовала. Первоначальный результат уже есть. Этого сластолюбца, что своими должностными обязанностями по своему разумению пользовался себе во благо, уже взяли под стражу. Трясут, как грушу. Мало не покажется. Пенсию маме подружки начнут платить со следующего месяца. И выплатят все, как положено, с момента выхода ее в отставку по ранению». «Не знал?» «Да, Ранение у нее и серьезное, между прочим, было. Боевая деваха. Слышала я про нее, пока служила. Теперь, что касается твоей новой зазнобы. И не зазноба она мне, пытаясь я вставить в этот монолог вилки хотя бы слово. Да какая разница? Ты за нее просил, я все организовала. Если она не врет про инициацию и про боксерскую грушу, то завтра ей позвонят. Мы такие таланты по всей необъятной разыскиваем с собаками. А тут потенциальный боец сама вышла, получается, на нас, хотя и через тебя. Но прости, своячок, но если все на самом деле так, как ты говоришь, то деваху у тебя заберут. И боюсь, что насовсем. Лет 10-15 ты о ней не услышишь. Куда ее, не твоего ума дело, но подскажу. На свадьбе с моей стороны будет только императрица, так как я ее воспитанница. Понятно? «Не дурак, понял», — отвечаю я. А сам вздыхаю. «Вот же, очередную девчонку с ногами и руками у меня отрывают. И как же быть? Что делать?» Хмык в голове со стороны Бори. «Опять нужно будет решать вопрос с обслугой. Но вержбицкие же сказали, набирать отдельно надо, и плата за такую работу у тебя будет приличная. Так что еще персонал себе, еще и выбирать из лучших будем». Но Ленку реально жалко. Классно с ней басики в неглиже купаться. Ух, аж дух захватывает от всплывающих пикантных воспоминаний. А Вилка продолжает. Я-то, собственно, по этому вопросу-то тебе и звоню, чтобы предупредить. Не вздумай в последний момент девчонке жизнь испортить. Она на службу в обязательном порядке девственницей должна заступить. Уяснил? Угукаю в ответ. «Кстати, приютишь на время у себя, пока мы в городе на свадьбе будем?» Задает она неожиданный вопрос. «Так вам же целую усадьбу сняли на время проведения свадебных мероприятий», — говорю я. «Это понятно, но не будем же мы с тобой при всех общаться. А так хочется, как летом у ваших стариков, по-простому тебя и потискать, и расцеловать». Я же от воспоминаний немного в плавках возрадовался. Как Вилка целуется, никогда мне не забыть, наверное. «И когда вас всех ждать?» – уточняю я у Виолетты. «На следующей неделе, ближе к субботе. Так что на выходные ничего не планируй. Покатаемся с тобой. Все, я тебя зафрахтовала, так и знай. По школе решим. Подумаешь, пару недель пропустишь. Устроим тебе незапланированные каникулы. Поверь, решу. Все, готовься». «Любимый не против, чтобы я тебя жизни немного поучила. И к тебе, что интересно, совсем не ревнует. Девчонок я уже предупредила, что буду жить у тебя. Бабуля сказала, что ты там квартирку снял за городом. Ну и отлично. Все остальные, кто-то у родственников хочет остановиться, кто в снятой усадьбе. Азиза с Катериной все организуют. После свадьбы, понятно, я с мужем буду все время». Но перед свадьбой я на мальчишник-девишник рассчитываю. И всех этих мальчиков для меня именно ты будешь эти дни заменять. Так что готовься. Просто не будет, обещаю. Но приятно и весело, уж точно. А то я тут одно видео увидела в Ютубе. Напеть песенку? Хмыкаю в трубку, но молчу. А Вилка и не думает успокаиваться. «Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье». Я же, буквально как услышал первые слова из песни, глаза вверх закатываю. А ведь обещали же, что не будет видео моего исполнения песни в Ютубе. Эх. «Жду, что ты для меня песню придумаешь», — буквально начинает требовать Вилка. «Я же хитрю. Мне сильные эмоции нужно испытывать к даме», — отвечаю я. «Девушка, которой я эту песню пел, увы, меня покинула». «Да? Она тебя бросила?» — удивляется по телефону Виолетта. «Ну, можно и так сказать. В ближайшее время замуж собирается выходить». Ей уже и предложение сделали, и кавалер согласие от нее получил. и все прочее. Дела. Угадал ты, получается, с песней, говорит Виолетта. Разбитая любовь. Жаль, но ничего, мы тебя утешим. Мне можно, я уже почти мама, а ты, как ни крути, родственник. Негоже, чтобы ты страдал. Решим. С Катей поговорю, она с тобой раньше познакомилась. Придумаем что-нибудь. Кстати, а ты на свадьбу с кем идешь? У тебя спутница есть? С кем в свет можно было бы выйти? Я удивляюсь в очередной раз. Если честно, то этот момент я как-то упустил. Честно говорю я. Но время есть, решу. А какого возраста подружка должна быть? И обязательно, чтобы она была из благородного сословия? В твоем случае желательнее всего, отвечает Вилка. Но утешить-то я тебя до свадьбы утешу, а вот после свадьбы уже прости, но нет. После храма я верная жена, и это уже не обсуждается. С Катюхой поговорю, у нее сестер много. Кстати, она на девичник тоже рассчитывает, и твою кандидатуру мы с ней вместе утверждали. У тебя и машина есть, и хата. С деньгами проблем не будет, а нам напоследок оттянуться надо. А если меня Костя к себе на мальчишник позовет, спрашиваю я. Отмажем, смеется Вилка. Готовься, будем делать из тебя настоящего мужчину. И я прикрываю глаза. Вот только таких приключений мне и не хватало.